Субстанция 1, 51, стих 3. Третье. Сказал владыка лика блистающего: «Я пошлю тебе огонь, когда начнется работа твоя. Подними голос твой до других лока. Обратись к отцу твоему, владыке Лотоса, Кумуда Пати, А. Проси его сынов. Народ твой будет управляться отцами, Питри Пати. Люди твои будут смертны. Люди владыки премудрости, Будха, Меркурий, бессмертны, но не сыны Сомы. Прекрати твои сетования, Б. Семь покровов еще на тебе. Ты не готова. Люди твои не готовы. С. А. Кумудапати есть луна, родитель земли. В его области сома-лока, хотя в широком смысле употребляемого слова «питри» или «отцы» в санскритских текстах, являются сынами богов, а в другом месте они сыны Брамы и даже просто Риши, но в большинстве случаев в своем специализированном значении они известны как лунные предки. Б. Питри Пати, владыка или царь Питри, это Яма, бог смерти и судья смертных. Люди Будха, Меркурия, метафорически говоря, бессмертны благодаря своей мудрости. Луна является низшим телом даже по сравнению с Землею, не говоря уже о других планетах, потому земные люди, порожденные ее сынами, лунными людьми или предками, из ее оболочки или тела не могут быть бессмертными. Они не могут надеяться стать истинно самоосознающими и разумными людьми, если только они не будут, так сказать, закончены другими создателями. Так в пуранической легенде сын Сомы, Будха, разумен и мудр, потому что он является отпрыском Сомы, правителя невидимой луны, но не Инду, физической луны. Таким образом, Меркурий, метафорически, является старшим братом Земли, ее сводным братом, так сказать, отпрыском духа, тогда как она, Земля, есть порождение тела. А.В. Эзотерически потомки Меркурия, духовно, не физически, бессмертны в силу высшего астрального тела, сохранившегося у таких людей. Природа этого тела, еще называемого телом света, связана с праной Меркурия. Это выразилось в столь поэтическом образе, как легкокрылый Пегас, вдохновитель души. Тело света по природе бессмертно, оно способно соединять человека с огненными сферами будхи-плана, области бессмертия и мудрости, поэтому люди, облекающиеся в такие тела, бессмертны. Обычные люди, рождаемые на земле, то есть получающие животные тела, лишены такого тела света, поэтому они смертны, ибо лунное тело, то есть эфирно-астральный двойник, заменяющий человеческую душу, после развоплощения человека через время истлевает. Меркурий является как бы луной Солнца, точнее отражает солнечные тонкоматериальные вибрации, явленные Ураном. Поэтому таковые потомки относятся к солнечной расе, прочие люди относятся к рожденным под Луной, ибо последние, особенно на убывании, отражает тонкоматериальные вибрации подземного Солнца Мартанды, явленные Сатурном. В Агни-йоге говорится: «Солнечная раса родилась под солнечным лучом, в противовес рожденным под лучом Луны». Рерих Елена Ивановна, «Солнце. Беседы с учителем. 1940-50-е годы. Мир огненный, номер 1, 20, 1999 год, страница 49-я». Для обретения бессмертия человек в течение многих жизней проходит путь духовного восхождения, в результате которого он постепенно воссоздает утраченное некогда тело света и получает возможность разорвать дурной круг земных подлунных воплощений, перейти к жизни на более высоких мирах. С. Ты не готова. Люди твои не готовы. Организм человека был приспособлен в каждой расе к окружающим его условиям. Первая коренная раса была настолько же эфирообразна, насколько наша материальна. Потомство семи создателей, конечно, не нуждалось в очищенных газах, чтобы дышать и жить в той среде. Потому, как бы сильно ни настаивали поклонники современной науки на невозможности этого учения, оккультист утверждает, что дело обстояло, как сказано, именно эоны лет назад, даже до эволюции лемурийца, первого физического человека, эволюции, имевшей место 18 миллионов лет тому назад. Архаические писания утверждают, что при начале местной кальпы или большого круга, раунд, Планета рождается вновь. Предварительная эволюция описывается в одной из книг Дзян и в комментариях в следующих словах. Подобно тому, как человеческая джива, монада, входя в новую утробу, получает новое тело, так и джива Земли получает более совершенную и плотную оболочку с каждым большим кругом, раунд, после того, как она вновь выявляется в объективность из утробы пространства. Matrix of Space. Комментарий. Этот процесс, конечно, сопровождается трудами нового рождения, то есть геологическими конвульсиями для физического глобуса. Единственное упоминание этого содержится в одном стихе в томе книги Дзян, лежащем перед нами, где сказано, смотри следующую станцию. Станция 1.51, стих 4. Четвертое. После великих трудов она, Земля, сбросила свои старые три покрова и облекла семью новыми, и предстала в своем первом АВ. В письме Махатмы номер 66.2 говорится, по завершении этих невидимых формами трех эволюций, элементальное царство X, Y, Z и три более тонких глобуса, начинается формирование осязаемой глоуб D. Его открывает минеральное царство, четвертое в полном ряду после трех элементальных, но первое в этой объективной стадии. Планета в каждом новом воплощении ускоренно, так сказать, за один период, внутриутробно, проходит предыдущие ранее достигнутые круги, чтобы родиться для жизни в очередном большом круге. Земля должна была родиться для жизни в четвертом большом круге, поэтому сказано о прохождении ею трех эволюций, о сбрасывании трех покровов. Блаватская. Это относится к росту Земли, тогда как в станции, трактующей о первом круге в комментариях, сказано «после того, как неизменная авикара, непреложная природа, сущность, садоикарупа, пробудилась и изменилась, дифференцировалась в причинность авьякта и из причины Корана, стала своим собственным разъединенным следствием вьякта. Она из невидимой на физическом плане стала видимой, маломалейшей из малых, самый атомный из атомов, или аниянсом-аниясом, стал одним и множеством, эка-некарупа. И выявив Вселенную, выявил также четвертую лока, нашу физическую Землю, среди гирлянды семи лотосов, семи земных глобусов, а чью-то, непроявленное, стало тогда чью-то проявленным. А чью-то почти непереводимый термин, он означает нечто такое, что не подвержено падению или изменению к худшему, неизменный, он есть обратное от чью-то падший. Дхиани, воплотившиеся в человеческие формы третьей коренной расы и одарившие их разумом, манасом, называются чью-то, ибо они пали в зарождение. Сказано, что Земля сбрасывает свои старые три оболочки, так как это относится к трем предыдущим кругам, уже ею пройденным. Настоящий круг четвертый из семи. При начале каждого нового большого круга, после периода обскурации, Земля, как семеричное существо, выявляясь к жизни на новом плане, в данном случае на физическом АВ, сбрасывает или предполагается, что сбрасывает свои старые оболочки, как делает это змея. Ибо, рождаясь на новом плане, она целиком преобразует все имевшиеся до сих пор связи между своими сферами-глобусами и их состав. Например, Юпитер и Венера, находясь в пятом большом круге, имеют свои физические глобусы совсем в ином состоянии, нежели эти глобусы были во время четвертого большого круга этих планет, АВ. Семь оболочек, в первой из которых она предстала сейчас, относятся к семи геологическим изменениям физического плана, которые сопровождают и соответствуют эволюции семи коренных рас человечества на глобусе Д. Станция вторая. 52-я, которая говорит об этом, в четвертом большом круге, начинается несколькими пояснительными словами относительно возраста нашей Земли.